даешь плацдарм. Я видела однажды, как шли в рукопашные матросы. Как сдвинули все они вдруг без козырки на лоб. Потом побежали. А день был февральский, морозный. А снег был таким, что слепил за сугробом сугроб. И было в том беге от моря свирепого что-то. От грозного моря, когда надвигается шквал. И тут полоснули по ним в этот миг пулеметы. По черным мишеням в упор, прямо в грудь, на повал. И все же матросы бросались вперед вал за валом, прижав автоматы огнем их поля на бегу. Хотя уж немало их в темных бушлатах лежало на белом, как простыни, чистом январском снегу. И вот добежали, дошли, навалились, однако, в окопы врага, все живое глуша и круша. Как вспомню теперь я ту бойню, ту давку, ту драку, еще до сих пор у меня обмирает душа. О месиво тел, о неистовство жаркого боя, где давят и душат до смертного хрипа, до слез. Война есть война. Но когда вот увидишь такое, то тут в самом деле дерет аж по коже мороз. Потом все утихло. От жара развеется, чтобы, исполнив в той схватке свой воинский долг до конца, дыша тяжело, вылезали на бруствер окопа живые матросы и пот вытирали с лица. О, сколько в них было в бою том и силы, и тверди! И вот от усталости падали прямо на снег. Недаром враги называли их черную смертью. Недаром враги их боялись всегда больше всех. Александр Авдонин. 17 февраля все командиры наступающих частей получили новый боевой приказ из штаба 3-й армии, в котором 20-му танковому корпусу ставилась следующая задача. В ночь на 20 февраля выйти в район Станового, Хвощева для развития наступления в направлении Рыбино, Новый Синец и далее по шоссе Волхов-Орел совместно с частями 5-й и 283-й дивизий овладеть городом Орел во взаимодействии с частями 48-й армии. Примечание. ЦАМО РФ, Ф-202, ОП-1, Д-1, Л-1. Как следует из процитированного документа, даже после неуспеха первой попытки наступления, приказ об освобождении города Орла остался без изменений. Перед обессиленными двумя стрелковыми дивизиями и одним танковым корпусом, у которого почти не было боевых машин, оставалось в строю всего несколько танков, ставилась невыполнимая задача — пройти с боями около 50 километров и освободить Орел. Ситуация несколько смягчалась тем, что противник не имел точных данных ни о силах и средствах наступавших, не о самом плане наступления. В противном случае он, скорее всего, поступил бы с советскими частями следующим образом. Пропустив через свои боевые порядки, ударом во фланге подсек бы их и, окружив, уничтожил. Так в начале 1942 года было уничтожено несколько подразделений 33-й армии генерала Ефремова в районе Вязьмы. 20 февраля, после 15-минутной артподготовки, части 5-й и 283-й стрелковых дивизий в 9.30 начали наступление на участке Кукуевка, Городище, Нижнее Ущерево. Из боевого журнала корпуса. Как только наши бойцы подошли к проволочному заграждению, так огонь противника из всех видов оружия, орудий и минометов сделался настолько интенсивным, что пехота вынуждена была залечь. Атака успеха не имела, оставалась надежда на моряков. 116-я отдельная морская стрелковая бригада во время артподготовки начала подтягиваться на исходное положение и к концу дня сосредоточилась для наступления на определенном ей рубеже. В полдень наступило устное распоряжение командарма выделить танки для поддержки пехоты. Примечание. ЦАМО РФ F-34-17 ОП-1 D-1 L-6-7. Танки 155-й бригады к 18.00 вышли в район позиций для переправы через реку Аку. В 21.30 из штаба 3-й армии был получен боевой приказ номер 0010. 20-му танковому корпусу в течение ночи с 20 на 21 полностью очистить район городища от противника и готовиться с утра 21.02 действовать в направлении Хвощева-Рыбина. Примечание. САМО РФ F-34-17 ОП-1 D-1 Л-7. В 5.00 следующего дня поступило боевое распоряжение командира корпуса, командиру 116-й отдельной морской стрелковой бригады. Исходное положение для атаки за реку Ака. Не дожидаясь танков, штурмом овладеть городище. Атака 6.00 минут. В назначенное время морская бригада возобновила наступление на городище. В 6.05 командир корпуса отдал распоряжение командиру 155-й танковой бригады немедленно приступить к переправе танка и поддержать атаку моряков. Примечание. ЦАМО РФ F-34-17 ОП-1 D-1 L-8. Обратим внимание на то, как вводились в бой танки. Они выдвинулись в самый последний момент, когда на противоположном берегу Оки моряки уже имели плацдарм. Это более чем странно, так как по правилам ведения боя пехота должна идти либо за танками, либо чуть впереди, под прикрытием танков. В этом случае танки прикрыты пехотой от гранатометчиков противника, а пехота прикрыта пулеметным и пушечным огнем танков. Но здесь, вероятно, командир танкового корпуса, в подчинении которого находилась морская бригада, берег свои танки, своих танкистов и свой мотострелковый батальон, который ни разу не вводился в бой. В то же время командиру морской бригады постоянно следовали указания, смысл которых не менялся – возобновить наступление, несмотря ни на что.